Алло. Алло. Александр Иванович. Да. Здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. Как у вас здоровье? Плохо. А что такое? Да что такое? Денег нету в кармане. Плохо, значит. А чего, пенсию не дают? Нет. Да я не получаю пенсию. Дочка забирает. Да ладно. А как же вы живете, Александр Иванович? Ну, что дочка принесет, на том и живешь. Ох, как. А вы хоть гулять-то выходите? Да. А что там гулять такая? То духота, то жарище. Ну, так лето. Что в комнате? Что в комнате сидишь, что это? Что на улице? Ну, к вам хоть дочка-то заходит? А? Дочка-то хоть заходит, родственники приходят? Ну, приходят, оказывается. То дочка, то внучка. Ну, понятно. Ну, в общем... То правнучка. В общем, все-таки не в одиночестве, да? Да, ну, в одиночестве, все здорово. Ну, понятно. А друзья? Да, друзья. Друзья эти только что украсть, да и все. Одна это... приспособа только, чтобы обворовать. Они в коробки свистнули, да? Которые все подряд воруют. Не ну, только сковородки. Лапки там. Что не увидеть, присмотрелся, а это можно украсть и ворует. Ну что же они так, а? Так кто я знает? Что твои же такие? Друзья. Твои же друзья, наверное. Не, ну не мои. Я вам звоню по-доброму, узнать, как здоровье, как чего. Да, дай бог, хоть голос-то не пьяный. Ну, вам, в общем, от атлета привет, вы знаете такого? Да, плед, а да. Черт я знаю-то. Ну, я же... просил привет передать. Ну, привет и ему передать, да, и все. Ну, понятно. Ну, хорошо, Александр Иванович, здоровья вам, всего хорошего. Дай бог и тебе тоже так, как спасибо. Ты мне пожелал, я тебе пожелаю. Да. Всего доброго, Александр Иванович, давайте. И вам всего доброго. Вес.